Кровец. Фомин позвонил в управление. Дежурный сказал, что Комова пригласили на какое-то собрание в министерстве с последующим банкетом, и до утра он не появится. Рабочий день на фабрике еще не закончился, и можно было продолжить расследование. Фомин привлек лейтенанта-одноклассника, и они произвели опрос сотрудников. Сбежавшего охранника звали Семен Михайлович Кровец. Рабочий стаж — 2 месяца. Числился в какой-то общаге в Подмосковье, а жил у некой женщины по имени Галина. Об этом поведала одна из сотрудниц, подружка этой Галины. Сказала, что именно она посодействовала Кровцу в устройстве на работу по просьбе подруги и назвала ее адрес. В отделе кадров Фомин выяснил, что Кровец был на фронте, правда, недолго, и в самом конце войны в боевых действиях не участвовал, а копал окопы и строил блиндажи. Спросил, кто знал о поступлении груза. «Да вся фабрика знала», — пояснил кадровик. «Эти шкурки ждали как манну небесную. Заказов набрали целую кучу». Фомин позвонил в управление, позвал Крона и сказал, чтобы тот отправил филера по следующему адресу, назвал и описал подозреваемого. Солнце склонялось к горизонту, и он поехал домой, решив, что произвел все необходимые следственные действия. Утром появился Комов и тут же вызвал Фомина. «Ну как банкет?» — поинтересовался тот после рукопожатия. «Нормально. Коньяком поили, но тоска смертная. Рассказывай, что накопал. Дело нам передали». Комов приготовился слушать. По факту грамотно спланированное ограбление. Один охранник убаюкал второго какой-то дрянью, вынес товар через дырку в заборе и уехал вместе с ним на машине. Его, этого охранника, мы установили и узнали возможный адрес нахождения. Скорее всего, его подкупили, но членом банды он не является. Остальное пока в тумане. Сценарий понятен, да только сценариста надо установить. Фомин на несколько секунд задумался и продолжил. В общежитии этот Кровец вряд ли проявится, а вот у Гали, своей любовницы, вполне вероятно. Попрощаться или вещички какие забрать. Он прекрасно понимает, что его быстро вычислят, и нужно срочно делать ноги. Мы туда хлыста отправили. — От него есть что-нибудь? — спросил Комов. — Пока нет, что весьма странно. — Надо его подстраховать. Жигова пошлем, — принял решение Комов. — А ты закончи с фабрикой. Может быть, там еще что-нибудь прорежется. Алексей внутренне перекрестился. — Это все близко и знакомо. Не какие-то там кремнеземы. Хлыст пристроился возле нужного подъезда с бутылкой пива в одной руке и сложенной в четверо газетой «Правда» в другой. Он пребывал в прекрасном настроении. С фронта вернулась девушка Лена, в которую он влюбился еще в 9 классе. А теперь все наоборот. Может быть, он повзрослел, а может, она поумнела. Скорее всего, первая. Она и тогда умная была, поступила в медицинский, а когда война началась, ушла на фронт санитаркой. А тут прямо как в сказке. Принцесса вернулась к ранее отвергнутому принцу. Дело двигалось к свадьбе. Он живо представлял, как она в подвенечном платье и с венком из белых цветов, и он, в черном смокинге, как у лектора на политзанятиях, идут под ручку в ЗАГС, и все вокруг аплодируют. Внезапно он заметил, как в сторону подъезда идет крепкий парень в полевой форме без погон. Ему показалось, что он знаком с этим парнем. А когда тот проходил мимо, и их взгляды встретились, то вспомнил его. «Так это же Кровец! Это его я пасу!» Тот приостановился и улыбнулся. Он тоже узнал Хлыста. Они вместе совсем недолго работали тайными агентами в милиции, а потом Кровец влип в какую-то грязную историю, и его с треском выгнали из органов. «Здорово, кореш!» — поприветствовал Кровец своего бывшего коллегу. С лица его не сходила улыбка, но в глазах сквозил холод и нарастала решимость к немедленному действию. «Ты что здесь делаешь? Не меня ищешь?» Он присел рядом на скамейку. «Да нет, у меня скоро свадьба, а тут магазин одежды недалеко. Надо кое-что прикупить. А здесь присел отдохнуть. Объяснение звучало наигранно и нелепо, но хлыст растерялся и лепил, что ему первое в голову пришло. Расслабился в своих свадебных мечтаниях и упустил момент истины. После выпускного бала мы в компании выпили вина за углом школы, и я пошел провожать Лену домой. Стояла ночь, горели тусклые фонари, а я сгорал от любви, но боялся что-то предпринять. И, наконец, решился и привлек ее к себе. Пытался поцеловать, но она отстранилась и сказала: «Ты свинтус, нашел время». Это словечко я в первый раз услышал от нее и запомнил навсегда. «Но я тебя люблю. Ты тоже меня полюбишь, я знаю». Я вновь схватил ее за плечи, но она вывернулась. «Не спеши, мальчик, ты еще маленький». Она обращалась со мной, как с младшим неразумным братцем, и я сник. Мое лицо пылало, а губы тряслись. А надо было, надо было... Это было последнее, что пронеслось в сознание хлыста, пока острый финский нож входил ему в солнечное сплетение. «К Гале не пойду», — решил Кровец. Этот не успел доложить, но они быстро соображают, поэтому скоро здесь будут. Меня уже вычислили. Мысли веретеном крутились в голове Кровца. «Время, время! Сколько у меня его осталось? Надо труп убрать, чтобы в глаза не бросался. Но деньги надо по-любому получить и исчезнуть. А куда? Да куда-нибудь. Может быть, Стрелец к себе в банду примет». Кровец оттащил тело хлыста к стене дома и прикрыл его листами картона от коробок, валявшихся неподалеку. «Не сразу найдут. А мне каждая минута дорога. Вроде бы никто не видел». Он зашел за угол дома, выкинул финку в помойный короб и быстрым шагом пошел в направлении трамвайной остановки. Труп хлыста обнаружил Жигов через полчаса после убийства. К этому же времени дошли сведения о совместной работе в органах обоих фигурантов. В деле появилась фотография Кравца. Стрельцу банда досталась по наследству от Буйвола, когда тот погиб в стычке с органами НКВД. И он тут же начал реорганизацию Кодлы, смену методов работы, то есть грабежа. Он по возможности избавлялся от отпетых уголовников и набирал дезертиров, таких же, как он сам. Таким было чего бояться. Им грозила либо высшая мера социальной защиты, либо долгое пребывание в ГУЛАГе. А там таких не жаловали. Грабить обозы и колхозы, а потом тыкаться по рынкам или левым перекупщикам — это мелко и неэффективно. Разве что на жратву и выпивку хватит. Надо дело ставить на ход, на официальную основу, почти официальную. Он разыскал старого приятеля по фамилии Белых, который работал начальником за год конторы. Белых и так умудрялся изрядно подворовывать на своем месте. А когда ему предложили баснословные прибытки, то он, недолго думая, согласился. Товар он получал от разномастных клиентов, и никто не будет интересоваться от кого, если не возникнет особого интереса от органов. Да и тут легко отмазаться. Мол, откуда я знал, в накладных что угодно можно написать. «Как тебе пара тысяч банок тушенки? Сможешь продать?» — поинтересовался Стрелец. «Да ты че?» — воскликнул Белых. «В наше голодное время? Да за 2-3 дня разлетится!» После удачного налета на продовольственный склад с последующим пожаром, уничтожившим все следы, Стрелец получил такую сумму, что душа возрадовалась. И работа пошла по схеме. Нахождение склада с дефицитным и не сильно громоздким товаром, подкуп пособника, грабеж с последующим пожаром и реализация оного через за год контору. Но в последний раз получился облом, стечение обстоятельств. Пожар сумели вовремя потушить, и обнаружилась недостача. «Там милиция стаями бродит», — доложил соглядатай, которого Стрелец послал, чтобы досмотреть спектакль до конца. «И куда этот охранник делся, непонятно. Там его нет». «Появится. Мы ему денег должны за работу», — отмахнулся Стрелец. Но у него возникли смутные подозрения, и разрозненные мысли постепенно сложились в однозначную мозаику, и побудили к определенным действиям. В условленном месте Кравца ждал посыльный от стрельца, поводя глазами по сторонам. «Пошли», — сказал он. Они приблизились к покосившемуся бревенчатому дому, срубленному в чашку, и вошли внутрь. Дом принадлежал одному из членов банды. Стрелец часто менял место дислокации, а к себе на квартиру заходил лишь изредка и один. «Хвостов не заметил», — доложил посыльный. «Вот и ладно», — сказал стрелец, развалившийся в обшарпанном кресле без подлокотников. «Позови-ка сюда братьев. А ты, охрана, присядь», — он указал на табурет. Кравец присел. В горницу вошли два присадистых, плохо выбритых мужика и встали позади Кравца. Они были похожи друг на друга. Действительно, братья-близнецы. «Как же так получилось, что склад не сгорел?» Губы стрельца скривились в злорадной усмешке. «Не знаю», — Кравец пожал плечами. «Откуда-то взялась пожарка и тут же начала тушить». «Понятно». «Вернее, непонятно», — задумчиво произнес стрелец. «Оно бы и ничего, товар уже на месте. Но ведь ты засветился, и нас можешь засветить. Органы тебя уже установили и начнут преследовать. Уже начали. А потом тебя разговорят, это они хорошо умеют делать, и запоешь ты, как соловей в мае. Ведь так?» «Я успею слинять. Я их топтуна пришил на всякий случай». Кравцу казалось, что этим признанием он повышает свои ставки. «Чего? Да ты что, охренел? Теперь сам не отмажешься и тебя не отмажешь!» Стрельца аж передернуло от негодования. Кравец понял, что ляпнул лишнего, и еще он понял, к чему ведет весь этот разговор. «Надо бежать отсюда, но деньги... Возьму сначала деньги». Жадность победила. Хотя это вряд ли на что-либо повлияло. «Давай деньги, и я пойду». «Да, пожалуйста». Стрелец вынул пачку крупных купюр и выложил на стол. Кравец потянулся за деньгами, но больше ничего сделать не успел. Братья схватили его под руки, а посыльный всадил ему нож под лопатку, прямиком в сердце. Кравец задергался в конвульсиях в руках братьев, а когда затих, стрелец скомандовал: «Заройте его в огороде и меняем хату, только аккуратно, чтобы свидетелей не было». Он предпочитал обходиться без трупов, но тут стояло на кону все его бандитское ремесло.